Глава 30. Непредвиденные моменты потянулись один за другим с первых шагов. Все началось с того, что Аурелия, смывая с себя грязь в душевой, завалилась в обморок с таким грохотом, что занимавшаяся тем же самым Диана решила, что после такого не выживают. Ну и, как принято у девочек, завизжала от всей души. На шум прибежали солдаты, но внутрь не зашли, толкались снаружи, как бараны потерянные, коими частично и являлись. Пока Карат протиснулся через их толпу, нимфа пришла в себя и из-за двери прокричала, что все в порядке. Диана с этим не согласилась, начав рассказывать, что случилось и как она понимает перспективы дальнейшего развития событий. Вероятных событий, которые могут произойти в том случае, если Аурелия погибнет или надолго вырубится. Ее контроль над толпой быстро начнет сходить на нет, у офицеров и рядовых возникнут неприятные вопросы. Даже если Диана сумеет контролировать командование, этого может оказаться недостаточно. Остальным будет интересно узнать, что за умопомрачение на них только что находило и почему частью управляют какие-то подозрительные бродяги. Сектантка, все так же крича через дверь, заявила, что даже если вырубится надолго, это не критично, контроль спадет не быстро. И вообще все будет хорошо. Просто она слишком много натерпелась за последнее время, поэтому организм неадекватно отреагировал на горячий душ. В общем, Карат направился по своим делам, но остался нехороший осадок. Не хочется оказаться посреди толпы военных, сбросивших оковы контроля. И без того проблем навалом, а теперь еще волнуйся из-за самочувствия одной из самых страшных нимф Улья, которую при другой ситуации убил бы, не задумываясь. Хотя не факт, не уверен он в себе. Похоже, следы старого воздействия не выветрились, ему и сейчас не по себе смотреть на Аурелию, сумеет поднять на нее руку или нет, неизвестно. Пастор уверял, что великий знахарь способен полностью очистить разум от следов воздействия нимфы любого уровня. Если так, то это дополнительный смысл найти такого спеца побыстрее. Вот только можно ли верить словам пастора? Тоже не факт. Дальше выяснилось, что из 12 машин химразведки вывести получится лишь 9. Еще 2, если постараться, получится поставить на ноги до вечера, а одна совсем безнадежная. Даже 12 бронетранспортеров, у которых из серьезного вооружения только крупнокалиберный пулемет, не слишком впечатляющая сила, а теперь их внезапно оказалось 9. Нерадостная новость. Ситуацию частично сумел исправить Шустр. Узнав новости, он пробежался по части, собирая информацию о ближайшем окружении части. А дальше с группой солдат и офицеров прошвырнулся по нужным промышленным объектам, где нагло конфисковал 3 тягача. Неисправные бронетранспортеры погрузили на их тралы, какие-никакие, но мобильные огневые точки получились. Заодно пришлось конфисковать несколько грузовиков для личного состава, потому что имеющихся хватало лишь в теории. На практике некоторые из них не могли самостоятельно выбраться из бокса. В общем, с виду часть аккуратная, все в порядке, а когда дело дошло, сплошные руины. Час за часом, проблема за проблемой, то одно тормозило, то другое. Собрать колонну не получалось, стаб со столь нерасторопными вояками пал бы перед самой никчемной бандой муров или парой не самых крутых элитников, совсем никуда не годится. Но других военных в наличии, увы, нет. Когда колонна наконец начала выбираться из ворот, почти 4,5 часа миновало с того момента, как Аурелия подчинила своей воле первого солдата. В городе между тем набирали темп нехорошие события. Там и сям к небесам потянулись дымные столбы. Иногда доносились выстрелы, как одиночные, так и из автоматического оружия. Что там творится, непонятно, но не похоже на что-то необычное. Для перезагрузившегося кластера нормальное явление. Дон капитально чистится группировками внешников, да и муры в этом участие принимают. Следовательно, левых иммунных здесь быть не должно, больших скоплений зараженных тоже. Но даже одиночные твари способны взбудоражить правоохранители, плюс градус неадекватности среди населения возрастает, появляются первые невменяемые. Это еще не зараженные, но состояние у них, скажем так, сумеречное. В нем они способны совершать самые разные действия, в основном нехорошие. Лысенко, не отрываясь от рации, повернулся к Карату. Гражданский попал под машину авангарда, сам под колеса кинулся, кричал что-то непонятное, руками размахивал, псих какой-то. Продолжаем движение. невозмутимо приказал Карат. «Я понял, мы так и продолжаем, но могут неприятности возникнуть». «Не возникнут». «В таких случаях мы должны...» «Ничего мы не должны», перебил военного Карат. «Вы сейчас главная сила в городе, надо просто через него проехать, не останавливаясь. Неужели вы не способны выполнить такой простой приказ, или вам что-то непонятно?» Простоватое лицо военного вдруг сделалось плаксивым, давясь слезами, он сбивчиво ответил. «Почему? Почему она не здесь, не со мной? Почему она в другой машине? Я ей безразличен, да? Или даже неприятен?» Карат покачал головой. «Ну вот опять начинается. Что бы там Аурелия не заявляла о том, что новички, еще не ставшие иммунными и зараженными под ее контролем, являются эталонами адекватности, в реальности дело обстояло не настолько радужно. Да, может, они тупили не совсем уж безнадежно, но все равно тупили, и чем дальше, тем сильнее. Если вначале это проявлялось в ненавязчиво легкой форме, то потом начались дела похуже». В финале один из солдат, задействованных в загрузке боеприпасов, расстрелял нескольких своих товарищей после короткого спора на всех волнующую тему «Кто из нас ей всех милее?». Может, Аурелия и думала, что сможет их сдерживать стопроцентно, но не ожидала, что придется столько ждать. Слишком долго готовили колонну. Силы нимфы не безграничны, контроль начинает давать сбои. И вот колонна боевых машин едет через город, который уже начинает охватывать безумие, а за броней сидят солдаты, каждый из которых в любой момент способен отмочить непредсказуемый фортель. Бронетранспортер начал резко тормозить. «В чем дело?» – требовательно спросил Карат. «Улица забита машинами», – пояснил подполковник. «Тут часто пробки, неудобное место, бывает по полтора часа стоять приходится». Это обычное дело для загрузившихся городов. Возиться с поиском объезда снова терять время, потому Карат приказал. Продолжаем движение по обочинам и тротуарам. Там нет места. Тогда пусть авангард расчищает дорогу. Расчищает дорогу? Как? Там ведь глухая пробка. А для чего впереди пошли обе машины разграждения? Вот они пусть и расчищают. Но они разнесут всю пробку. «Это хорошо, это значит, что мы сможем проехать дальше, и это приказ, вперед!» «А люди?» «Какие люди?» «Которые в машинах!» «Пусть двигаются на минимальной скорости, и пусть дают звуковые сигналы и стреляют в воздух. Люди все поймут издали и покинут свои машины». «А если не покинут?» «Если не покинут, мы все равно проедем через эту пробку. Выполняйте!» Да, люди в нормальном состоянии не всегда способны осознавать приближение угрозы, а уж сейчас-то многие могут тупить конкретно. Значит, не исключены жертвы. Неприятный момент, но для Улья нормально. Даже если под гусеницы и ножи инженерных машин угодит сотня человек, это не значит, что ты, отдав приказ марионеткам нимфы, погубил их всех. Нет, их погубит Улей в ближайшем будущем, включая и тех, кто приобретут иммунитет. По статистике института, из сотни начинающих иммунных до конца первого месяца новой жизни доживает не больше десятка, и это при том, что сотрудники института не в состоянии собирать статистику по тем новичкам, которые не успели себя проявить, погибнув в первые часы или даже минуты. Весь этот город – будущее кладбище, только жители об этом еще не знают. Выглянул на миг в бойницу, скосив голову. Там впереди под звуки сминаемого металла в стороны разлетались легковушки. Колонна пусть и снизила скорость, но не остановилась. Некому ее здесь останавливать. Пока что. Полковник повернул Карату лицо скучного солдафона, с которого напрочь стерлись следы последней по счету истерики и напряженно сообщил. «Впереди что-то не так». «Что именно?» «Чепуху докладывают, говорят, что дамба почти доверху под водой оказалась. Август месяц уже, самая засуха, а туда вода только в половодье заходит, да и то ее по колено в самых глубоких местах. И говорят, что за дамбой дорога другой становится, ни супермаркетов по левой стороне, ни мотодрома справа не видно. И еще заметили беспилотник, кружит над колонной». При последнем известии Карат не стал колебаться с ответом. «На максимальной скорости проскакиваем дамбу, за ней разворачиваемся и атакуем. Противник оттуда приблизительно в километре, укрывается за инженерными заграждениями. Разминировать подходы некогда, да и нечем. Часть техники пускай направляется к их позициям прямо по дороге». Там, возможно, заложены фугасы, но их не должно оказаться много. Пехота спешивается, грузовики идут перед броней. При подрыве вперед посылать следующий грузовик. Броню беречь до последнего, в том числе инженерные машины. Ими, возможно, придется сносить проволочные заграждения и стены. Ну, чего смотрите? Приказывайте своим бойцам. Чем дольше мы здесь торчим, тем лучше они подготовятся. Или хотите, чтобы прямо сюда мины начали прилетать? Мины? Но вы ничего не говорили про минометы. Все я говорил, это вы забыли. Действуйте. Так точно, но можно узнать? «Ну что вам еще от меня надо?» – чуть не взвыл Карат. «Кто это такие?» «Воры и террористы. Супермаркеты и мотодром украли. Все понятно. Таких на месте убивать надо. Выложитесь на все 100. Ради нее выложитесь. И побыстрее». Глаза Лысенко заблестели. Офицер срывающимся голосом ответил. «Выложимся. Мы ее не подведем. Не сомневайтесь. Мы за нее в огонь и в воду». Карат проверил шаромет, затем погладил сидящего у ног кота. «Готовься, Грант, сейчас начнется». Момент, можно сказать, критический, но Карат не ощущал ни малейшего волнения. Рубля допросили повторно, предъявив ему ошибку в численности солдат. Но тут особо не придерешься, такие вещи и правда непредсказуемы, могут сильно варьироваться от перезагрузки к перезагрузке. А вот расклады в своей банде он обязан знать точно. По всему получается, что на ферме, преграждавшей дорогу, никак не может оказаться больше полусотни противников. Причем далеко не всех их можно причислить к бойцам, и тем более бойцам опасным. Местным мурам не приходится устраивать непрекращающиеся разборки со стронгами и прочими недругами. Даже опасные зараженные – редкость. Привыкли гонять по камышам лотерейщиков, да ловить заблудившихся новичков. Изредка подворачиваются группы бывалых иммунных, которым срочно понадобилось перебраться на другой берег, но они немногочисленны. Да и помощь других фирм несложно запросить в любой момент. Связь здесь налажена, а водные пути удобны для срочной переброски приличных сил. А еще шефов-внешников нельзя сбрасывать со счетов. Может, те и не быстро подоспеют, но подоспеют. Плюс разведывательную информацию подкидывают, а это бесценно. С той сетью наблюдения, что раскинута по Дону, незаметно провести серьезные силы вряд ли возможно, так что на неожиданное нападение рассчитывать не приходится. Вот только к тому, что засевшие в городе военные решатся устроить вылазку, здесь никто не готов. По логике, те, если и захотят вырваться, то не станут переться через всю застройку по пробкам да по узким улицам, на которых техника сильно уязвима. Значит, без малого 400 вооруженных и добротно мотивированных мужчин сейчас набросятся на 5 десятков противников, а может и меньше. 1 против 8 – неплохой расклад. Да, те сидят в обороне на подготовленных позициях, но у них нет ни техники, ни тяжелого вооружения. Внешники не хотят, чтобы большие стволы находились в руках у отребья в столь ключевом регионе. Мало ли как дело обернется, ведь кому понравится, если на палубы начнут сыпаться ракеты и гаубичные снаряды. Выбравшись по пояс из верхнего люка, Карат уставился вперед. Там, в нескольких сотнях метрах, за обрезанным границей кластера расширением дамбы, тянулась новая дорога, поуже и похуже. Перебираясь через образовавшуюся ступеньку, грузовики останавливались, освобождая кузова от солдат. Боевая техника не тормозила, на удивление скоро уходила вправо и влево, разворачиваясь для атаки. Для каких-то химиков, да еще и с затуманенными нимфой мозгами, действует на приличном уровне. Только вот почему грузовики отдельно, а броня отдельно? Похоже, эти советы подполковник пропустил мимо ушей или счел их ненужными. Карат поднес к лицу бинокль и принялся изучать ферму. На первый взгляд ничего особенного. Пара проволочных заграждений, за ними стена, сооруженная из чего попало. Из нее выдается вперед 3 укрепления, с виду даже не железобетонные, а тоже сделанные из всего, что под руку подвернулось. На одинокой металлической вышке кустарно сварганенная башня с автоматической пушкой. Можно разглядеть крыши нескольких приземистых строений, их и десятка не наберется, такое даже стабом не назовешь. Да уж, муры и правда тут не пуганные. Периметр узкий до смешного, трава перед ними не скошена, кусты не изведены под корни, ближайшие деревья возвышаются всего-то в 1,5 сотнях метров. А ведь в нормальных поселках растительность в ноль изводится. Ничто не должно препятствовать обзору на ближних подступах, разве что понятные только местным указатели оставляют, которыми по хитрым системам помечают заложенные фугасы и рубежи для пристреленных минометов. А здесь ни флажков, ни табличек, ни шестов с разноцветными лентами, ничего. Они что, не заминировали подходы к периметру? Действительно, не пуганные. Громыхнул взрыв. Карат опустил бинокль и закрутил головой. Разглядел дым метрах в 50 от рубежа, на котором разворачивалась бронетехника. До ушей долетел знакомый хлопок минометного выстрела. Быстро прочухались. Еще до начала атаки артиллерия заработала. По шуму и прочим признакам миллиметров на 120. А это не игрушка. Что, внешники разрешили оставить такой калибр? Или не считают данный вид оружия серьезным? Ну да, не самая лучшая штука, когда приходится работать против кораблей. Ладно, один миномет, какого бы калибра он ни оказался, ничего не изменит. Сейчас орава влюбленных союзников сомнет чахлый периметр, сломает стены инженерными машинами и ворвется в проломы. У муров появится множество забот. Следить за держащейся в отдалении группой врагов станет некому. Эта группа беспрепятственно приблизится, после чего Аурелия применит свой дар третий раз за день. Дистанция как раз ей по зубам, если за проволоку забраться. На этом бой должен завершиться. Все просто. Под эти мысли громыхнул еще один взрыв. Съезжающий с дамбы бронетранспортер окутало дымом. Прокатившись по инерции несколько метров, он замер, задрав пулемет кверху. Вверх взметнулись первые язычки пламени, а еще через пару секунд взорвался второй. На этот раз Карат успел заметить почти неуловимый для глаза росчерк, и тянулся он не от поселка, а с неба. Подняв голову, уставился на зрелище, знакомое по первому дню. Крестообразная машина с длинным сигаровидным фюзеляжем пикировала на скопище машин. Из-под тонкого крыла вылетела очередная ракета.